и иной тот, который выше всякого господства, начальства и власти, то мы не виноваты, если присвояющие себе знания таинств выше божественных не умеют даже читать Павла. Ибо, употребляя перестановку слов, надо прочитать так, что выйдет мысль «Бог ослепил умы неверующих века сего». Так, оказывается, посредством некоторой расстановки, Павел говорит не о Боге века сего, но о неверующих века сего говорит. С разрушением такой клеветы еретиков становится ясным, что ни пророки, ни апостолы никогда не называли другого Бога, кроме Яхве. По мнению их, ни слово не стало плотью, ни Христос, ни составленный из всех ионов Спаситель. Иные говорят, что Иисус родился от Иосифа и Марии, и что горний Христос сошел на него, бесплодный и бесстрастный. Примечание. Ириней Леонский часто извращает доктрины гностиков, либо берет их крайние варианты. Блаватская показала, что в действительности страдает не личность и не душа человека, а его дух, индивидуальный Христос. Однако метафизика данного феномена не может быть объяснена с помощью законов внешней, видимой реальности. Конец примечания. Но ни один из еретиков не говорит, чтобы Слово Божие стало плотью. Примечание. Ириней понимает фразу Иоанна «И Слово стало плотью и обитало с нами буквально». В духе вульгарного материализма, забывая, что по Евангелию и Павлу душа и дух в теле, в кавычках, присутствуют, но не являются телом. Ложность всех этих свидетелей показывает ученик Господа, говоря, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Последователи же Валентина без всякого страха предлагают свои сочинения и хвалятся, что имеют больше Евангелий, чем сколько их есть. Они дошли до такой дерзости, что свое недавнее сочинение озаглавливают «Евангелием истины», хотя оно ни в чем не согласно с Евангелиями апостолов, так что у них и Евангелия нет без богохульства. Ибо если выставляемое ими Евангелие истинно, а между тем вовсе не сходно с теми, которые нам преданы апостолами, то желающие могут узнать, как самое Писание показывает, что оно не есть преданное апостолами Евангелие истины. Но так как некоторые из них, гностиков, бесстыдно говорят, что апостолы, проповедуя у иудеев, не могли им возвещать иного Бога, кроме того, в кого они, иудеи, веровали, то есть в Иегову, то я скажу им, что если апостолы говорили сообразно с мнением, прежде укоренившимся в людях, то никто не узнал истины от них, а еще прежде от самого Господа, ибо и он, по словам их, говорил таким же образом. Значит, и сами они, апостолы, не знают истины, но, имея такое мнение о Боге, они приняли учение, как могли его слышать. Но пришествие Господа окажется излишним и бесполезным, если он пришел с тем, чтобы допустить и сохранить прежнее каждого мнения о Боге. А если было так, то апостолы говорили им, иудеям, не сообразуясь с их прежним мнением, то есть апостолы. Те апостолы, которые говорили им, иудеям, в лицо, что они убийцы Господа. Примечание: в действительности о подобном ни Петр, ни Иоанн, ни Иаков не говорили, но лишь Павел А.В. Если бы Петр знал что-либо такое, то он свободно проповедовал бы язычникам, что иной есть Бог иудейский, а другой Бог христианский. Уже ли же Петр не имел еще тогда совершенного знания, которое после изобрели эти люди? У них выходит и Петр несовершен, и прочие апостолы несовершенны. И сам Павел, после того, как Господь говорил ему с неба, проповедовал, что пострадавший при Понтии Пилате есть Господь всего, царь, Бог и судья, получивший власть от Бога всего. Примечание. Домысел Иринея, ибо Павел ничего подобного не говорил, Единственное упоминание у Павла о Пилате имеется в пастырском послании, которое считается большинством ученых написанным во II веке, то есть много лет спустя после смерти Павла. «Пред Богом, все животворящим и пред Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе». 1 Тимофею 6:13. И что все учение апостолов возвещало одного и того же Бога, который переселил Авраама, дал ему обетование наследства, положил в надлежащее время завет обрезания, вызвал его из Египта, явно сохранив его через обрезание. Если бы был выше его другой Бог, то мы через сравнение на основании превосходства сказали бы, что этот выше того, ибо превосходство открывается из дел, и так как они, гностики, не могут указать ни одного дела своего отца, то тот один, Яхве Библии, оказывается Богом. Ибо все худомыслящие, на основании законодательства Моисеева, думая, что оно несходно и противно учению евангельскому, не постарались о том, чтобы исследовать причины различия того и другого завета. Оставленные отеческой любовью и наполненные сатаною, обратившись к учению Симона Волхва, они отступили в своих мыслях от того, кто есть Бог, и возомнили, что они нашли нечто большее, чем апостолы, измыслив другого Бога, и будто апостолы, все еще придерживаясь иудейских мнений, проповедовали Евангелие, а они искреннее и мудрее апостолов. Поэтому Маркион и его последователи обратились к усечению Писаний, некоторых из них совсем не признавая, а Евангелие Луки – и послание Павла сокращая, и почитая это то только подлинным, что они таким образом сократили. И так очевидно, что они, апостолы, проповедовали, что распятый ими иудеями Иисус получил от Отца вечное царство во Израиле. Они, апостолы Петр и Варнава, в этом случае не имели бы такого страха относительно первого Ветхого Завета, чтобы даже не хотеть есть вместе с язычниками. То есть Петр боялся нарушить заповеди Ветхого Завета, А.В. Таким образом, апостолы, коих Господь сделал свидетелями всей деятельности своей и всего учения, ибо повсюду вместе с ним оказываются Петр, Иаков и Иоанн, благоговейно поступали в отношении к распоряжению закона Моисеева, показывая, что он произошел от одного и того же Бога, а сего они не сделали бы, как я уже сказал, если бы они были научены от Господа, что есть другой Отец, кроме того, кто установил ветхозаветный закон».